Глава 24. Между тем, как Стефани и де Вольтер одевались к ужину, а к Лурону приближались автомобили, старуха Антуанетта, радостно возбужденная, пошла в большую залу, где накрыт был стол. Зала эта была музеем рода Кулеваи. В ней хранились сокровища, вывезенные из Индии предкам, построившим этот дом. Она занимала крыло здания во всю его высоту. Над нею находился только чердак. Потолок поэтому казался невысоким даже, а далеким. Его украшала живопись, исполненная в середине XVIII века искусным художником. Старая венецианская люстра свисала с него. Она еще не была зажжена. Только канделябры и японские фонари тускло освещали огромное помещение, образуя пятна тени и многокрасочного света, создавая волшебные эффекты. В некоторых местах дерево поблескивало, как букеты золотистых цветов. На стенах изображено было множество фигур. Позолоченные они выигрывали от тусклого освещения и казались лакированными на изумрудном фоне. Таким же лаком красным отливали столы. Индусские кресла, украшенные ручной резьбою, поражали зрение своим великолепием. Множество персидских, а особенно моссульских ковров были прекрасны, как крылья птиц. В углу стояла необыкновенного вида статуя, вдвое выше человеческого роста, из камня, азиатская современница Александра Македонского, положившая длинные плоские руки на уродливые бедра. Но изогнутые губы дышали божественной улыбкою, и она из-под опущенных век, казалось, видела все. Много веков простояв недвижимо в храме, в глубине сырых лесов Матуры, она пустилась плавать по морям, была похищена одним из рода Кулеваи и продолжала теперь в Биарне видом своим славословить гений изваявшего ее художника. Против нее стоял изящный бюст Гудона. Несколько небольших батальных картин эпохи империи напоминали, что другой Кулеваи исходил Европу в гвардейском мундире. Они восполняли образами деятельности, погруженные в сон древние шедевры. Повсюду рука осязала приятные на ощупь ткани. Антуанетта бродила среди всех этих редкостей, не глядя на них. Все ее внимание поглощено было сервировкой стола, сверкавшего богемским хрусталем, уставленного живыми цветами. Она уверилась, что традиционная в доме роскошь не нарушена ничем, и, удовлетворенная данными осмотра, вертелась по комнате, как старая кошка. Что ей нравилось, так это большая двухстворчатая дверь высотой в 4 метра, из которой во внутренний коридор вели ступени. А на стене этого коридора гигантская шкура зубра, казавшаяся ей самым ценным в доме кладом. Любила она также смотреть из широкого окна на парк и пруд. Особенно в этот вечер под снегом и лунным светом чаровала ее эта родная картина. В большом камине ярко горели дрова, и, согретая их теплом, старая крестьянка любовалась мрачным декабрьским пейзажем. Вдруг она отшатнулась. По-видимому, нечто необычайное бросилось ей в глаза. Она опять шагнула вперед, сделав усилие над собой, чтобы увериться, что зрение не обмануло ее. Ничего не увидела она на этот раз, кроме зимней природы. Она перевела дыхание. А потом вдруг опять дыхание у нее оборвалось. За ее спиной медленно открылась дверь. Маленькая дверь, выходившая в парк. Кто-то вошел. Тот самый, кого она только что заметила, кто прижался лицом к оконному стеклу, обошел снаружи залу и вставил в замочную скважину ключ. Антуанетта, пораженная ужасом, замерла в неподвижности. Ее старушечье лицо тряслось, как белое желе на тарелке.